Глава 11. Оценка личности Потемкина. О впечатлении, произведенном кончиной Потемкина, мы узнаем довольно подробно из следующих данных. В дневнике Храповицкого сказано 12 октября. Курьер к 5 часам пополудни, что Потемкин умер. Слезы и отчаяние. 8 часов пустили кровь. 10 часов легли в постель. 13 октября. Проснулись в огорчении и слезах. Жаловались, что не успевают приготовить людей. Теперь не на кого опереться. Слова Екатерины. В эту же ночь императрица в своем горе искала утешение в письменной беседе со своим другом бароном Гриммом. Она писала ему в 2:30 утра. Страшный удар разразился над моей головой. После обеда 6:00 курьер привез горестное известие, что мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин Таврический, умер в Молдавии от болезни, продолжавшейся почти целый месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена. Это был человек высокого ума, редкого разума, превосходного сердца. Цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли. Какой он был мастер острить! Как умел сказать словцо кстати! В эту войну он выказал поразительные дарования. Везде была ему удача, и на суше, и на море. Им никто не управляет, но сам он удивительно умеет управлять другими. Одним словом, он был государственным человеком, умел дать хороший совет, умел и выполнить. Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти. Он всегда сердился и бронил меня, если, по его мнению, дело было сделано не так, как следовало. С летами, благодаря опытности, он исправился от многих своих недостатков. Когда он приехал сюда 3 месяца тому назад, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена и что в нем незаметно более прежних его недостатков. И вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством. Но в нем были качества, встречающиеся крайне редко, и отличавший его между всеми другими. У него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, князь Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать. 22 октября она писала Гриму же. «Князь Потемкин своей смертью сыграл со мной злую шутку. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне одной». 12 декабря. «Дела идут тем же порядком, несмотря на ужасную потерю, о которой я вам писала в ту же ночь, как пришло роковое известие. Я все еще продолжаю грустить. Заменить его невозможно, потому что нужно родиться таким человеком, как он. А конец нынешнего столетия не представляет гениальных людей». Мария Федоровна писала к своим родителям. Императрица была так поражена кончиной князя, что нужно было пустить ей кровь. Слава Богу, она здорова. К Попову императрица писала на другой день после получения рокового известия. «Сколько поразила меня весть о кончине князя, вы сами то судить можете, знав мои к нему расположение и признательность к его горячему ко мне усердию и многим важным заслугам, которых я не забуду». И Самойлову, и графине Броницкой Екатерина писала о нашей общей печали. В Москве говорили о том, в какой мере императрица была огорчена кончиной Потемкина. В Петербурге рассказывали, что Екатерина была при смерти вследствие отчаяния, при получении этого известия, что с ней было три обморока. В дневнике Храповицкого сказано 16 октября. «Продолжение слез. Мне сказано, как можно Потемкина мне заменить. Все будет не то. Он был настоящий дворянин, умный человек, меня не продавал, его нельзя было купить». В письме к принцу Нассау-Зиген Екатерина сказала о Потемкине 21 октября. «Он был моим любезным другом, моим питомцем. Он был гениальным человеком. Он делал добро своим недоброжелателям и этим их обезоруживал». Граф Эстергази писал к своей жене около этого времени. «Со смерти Потемкина все обличено здесь скорбью. Императрица ни разу не выходила, Эрмитажа не было, она даже не играла в карты во внутренних покоях». Из множества писем Екатерины к Потемкину мы знаем, как высоко императрица ценила в нем не только друга, принимавшего участие во всем, что занимало ее, но и сотрудника, деятельно помогавшего ей при управлении делами, при решении разных задач административного управления и политики. Часто повторявшееся во время отсутствия князя выражение «я без тебя как без рук» не было пустой фразою, как видно из подробностей о текущих делах в переписке императрицы с князем. Позднейшие историки, утверждавшие, что подчинение императрицы влиянию князя было чрезвычайно вредно, жестоко ошибались. Блюм, основывавший свое мнение о Потемкине и Екатерине на отзывах писателей-памфлетистов, замечает, что первая половина царствования Екатерины, а также ее самостоятельность, оканчивается в 1778 году, что затем настало будто царствование Потемкина, князя тьмы. Такой отзыв не соответствует фактам. Впрочем, и Державин, восхвалявший Фелицу, обвиняет Екатерину в том, что она угождала своим любимцам, и говорит по этому поводу. Когда же она привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние годы князем Потемкиным упоена была славою своих побед, то уже ни о чем другом и не думала, как только о покорении скипетру новых царств. Очевидно, Державин тут приписывает Потемкину вредное влияние на императрицу. Гельбик писал в 1790 году, что Екатерина боится решить какое-либо важное дело, не спросивши князя. В 1792 году Попов при дворе занимал очень важное место и оказывал сильное влияние на дела. Ростопчин объяснял важную роль правителя канцелярии Потемкина тем, что Попов поддерживал делаемые им предложения указанием на то, что они соответствуют соображениям покойного князя. Другие сановники завидовали Потемкину, пользовавшемуся безусловным доверием императрицы. Когда Безбородко вскоре после кончины князя на юге вел переговоры о мире, он писал графу Воронцову: «Дайте мне знать искренно, довольны ли моими делами, или уже теперь жребий всякого, что никто так не угодил, как покойник, который все один знал и умел». Современники часто думали, что Екатерина сильно боялась Потемкина, и этим главным образом объясняли важную роль, которую играл князь. Саксонский дипломат Фелькерзам в образе действий Екатерины, оказавшей покровительство всем приверженцам Потемкина после его кончины, не без оснований видел доказательства того, что императрица не столько по боязни, сколько в силу истинной привязанности снисходительно относилась к причудам князя и давала простор его деятельности. Неудивительно поэтому, что смерть Потемкина, как писал Державин, поразило как громом императрицу, которая чрезвычайно осем пресноименным талантами и слабостями вельможи соболезновала. Забадовский писал в мае 1792 года о Потемкине. Его память и теперь с похвалами, и о его имени многое течет, как прежде. Напрасно некоторые писатели полагали, что императрица во время последнего пребывания Потемкина в столице совсем разлюбила его и пожелала окончательно избавиться от него, сознавая его слабости и даже допуская, что нерешительность Потемкина иногда мешала успеху ее предприятий, например, препятствовала занятию Константинополя. Императрица и после кончины князя не переставала уважать в нем умного дельца и, безусловно, преданного друга. Скорбь императрицы о Потемкине была искренна и глубока, но лица, окружавшие ее, при этом случае не разделяли ее чувств. Сообщая о печали Екатерины, граф Эстергази замечает: «Из этого, однако, не следует, чтоб все были слишком огорчены. Многие, как слышно, весьма довольны разрушением этого колосса». Ростопчин писал Воронцову: «Здесь все прикидываются печальными, однако никто не скорбеет». В другом письме: «Смерть совершила свой удачный удар. Великий муж исчез. Об нем сожалеют, кроме разочарованных лиц, обманутых в своих надеждах, разве только гренадеры его полка, которые лишились его, лишились привилегии воровать безнаказанно. Что касается меня, то я восхищаюсь тем, что день его смерти положительно известен, тогда как никто не знает времени падения Родосского колосса». Чудеснее всего писал Ростопчин в конце декабря 1791 года, что он, Потемкин, забыт совершенно. Грядущие поколения не благословят его память. Он в высшей степени обладал искусством из добра делать зло и внушать к себе ненависть. Бантыш-Каменский писал из Москвы к князю Куракину 12 ноября 1791 года: «Не все так думают о покойнике, как вы. Многие уже злословить начинают. Но о мертвом лучше что-нибудь хорошее или ничего не говорить». Узнав о кончине Потемкина, Сиверс, бывший новгородский губернатор, проживавший тогда в своем имении в Лифляндии, писал к одному родственнику: «Так его нет более в живых, этого ужасного человека, который шутил когда-то, что станет монархом и архиепископом. Он умер. Но каким образом? Естественной ли смертью? Или, может быть, провидение нашло орудие мести? Или это была молдаванская горячка? Дар страны, которую он поверг в несчастье и над которой он хотел царствовать?» Ростопчин сильно сожалел в 1792 году о том, что Попов, орудие Потемкина, имел влияние на дела, отдавая отчет о предначертаниях Потемкина. «Память князя, — писал Ростопчин, — хотя и ненавистная всем, — имеет сильное влияние на мнение двора. К нему нельзя применить пословицу: у мертвой змеи не остается яда». Забадовский писал в 1795 году: «Память о князе Потемкине проходит, так как все следы больших матадоров время заглаживает». В минуту кончины его это событие казалось важным. Многие, считавшие Потемкина препятствием мира, радовались его смерти. Безбородко писал к Забадовскому: «Когда было получено известие о смерти покойника, то в Константинополе подлецы наши, европейские министры, не выключая и Герберта, послали своих драгоманов к порте, с известием, что они сие происшествие приемлют за доброе предзнаменование к миру. Болотов замечает в своих записках, что кончина Потемкина поразила всю Россию не столько огорчением, сколько радостью. Особенно радовался смерти князя польский король Станислав Август, ожидавший особенно враждебных действий со стороны Потемкина против Польши по поводу государственного переворота 3 мая 1791 года. Из всего этого видно, сколь важным событием считалось современниками кончина Потемкина. Массон, находившийся в то время в России, писал о Потемкине и его значении. Он создавал или уничтожал все. Он приводил в беспорядок все. Когда его не было, все говорили лишь о нем. Когда он находился в столице, никого не замечали, кроме его. Вельможи, его ненавидевшие и игравшие некоторую роль, разве только в то время, когда князь находился при армии, обращались в ничто при его возвращении. Его кончина оставила громадный пробел в империи.